Как видно, Мэтту этого не считала. Во всяком случае, на письмо она не ответила. В ожидании, пока осуществлятся его отдаленные планы, Гоген должен был позаботиться о насущных нуждах, прокормиться и прокормить своего Кловиса. Ему это удавалось с трудом. Он влачил нищенское существование, и это его удручало. Вдобавок фирма «Дилли и компания», парижское отделение которой помещалось на улице Пердонне, 19, одолевало Гогена из-за аванса, который он удержал, и товаров, которые по вине Хермана Таулуа без движения лежали в Норвегии. Гоген никогда не мог до конца отказаться от своих мечтаний. Теперь, когда он уехал из Копенгагена, представительство Рубе стало казаться ему очень перспективным. Пораженный тем, как фирма расширила свои дела во Франции и Бельгии, он просил жену поинтересоваться датским рынком. Поверь, это дело серьезно, убеждал он ее. Кроме того, он возобновил связи с испанскими революционерами Сорильи. В конце августа он поехал в Лондон, чтобы встретиться с ними, сама знаешь где, написал он жене. Перед отъездом Гоген отдал Кловиса своей сестре Марии, которая вышла замуж за чилийского коммерсанта Хуана Урибе. Но хотя Мария стала состоятельной женщиной, она весьма неохотно взяла к себе племянника. Почти три недели провел Гоген в Великобритании. На обратном пути он остановился в Дьеппе. Ему хотелось писать. Он был очень доволен поездкой. Как ты знаешь из копенгагенских газет, положение в Испании осложнилось. А это, естественно, будет способствовать тем небольшим переменам, к которым мы стремимся. Так что это вопрос времени, и я не преминул возобновить старую дружбу. Стало быть, в будущем это дело почти верное, утверждал Гоген. В Дьеппе Гогена ждала почта, но он был крайне удивлен, что среди писем не оказалось письма от жены. «Признаюсь тебе, твое нынешнее молчание кажется мне просто непостижимым, ведь вот уже месяц я не получаю от тебя ни строчки. Следовало бы помнить, что дети у тебя, и их здоровье беспокоит отсутствующего». У Гогена зародилось подозрение. От Шуфа он узнал, что Буйо решил отказаться от его услуг. Буйо, наконец, получил долгожданный большой заказ, но ему навязали другого помощника. «Есть во всем этом что-то туманное, что я не решаюсь себе объяснить», — писал Гоген жене. «Уж не написала ли ты, мадам Буйо? Я ведь знаю, что ты мечтаешь, чтобы я вернулся на биржу». И он добавлял кисло-сладким тоном. «Ты ведь знаешь, я всегда инстинктивно догадываюсь о том, что происходит, и уверен, в настоящую минуту твоя сестра опять верховодит тобой. Конечно, мне нанесли тяжелый удар, но ничего», — хорохорился он, — «не такой я человек, чтобы не оправиться, особенно теперь, когда я привез из Лондона кое-какие козыри». В Дьеппе Гоген встретил Дега, который гостил там у своих друзей. По неизвестной нам причине они поссорились. Дега, характер которого не отличался уживчивостью, стал донимать Гогена насмешками. В Дьеппе вокруг Дега увивалась целая компания художников. Был среди них бывший свояк Гогена Фриц Таулов, он незадолго перед этим развелся с Ингеборг, сын психиатра Бланша Жак Эмиль, Уистлер, еще один английский художник Сикерт и молодой Элло. Бланш Жак Эмиль, 1861-1942, художник и литератор. Уистлер Джеймс Макнейл, 1834-1903, американский художник, был тесно связан с художественной жизнью Парижа. Сикерт Уолтер Ричард, 1860-1942, художник, сын англичанки и датчанина, был учеником Уистлера. Элло Поль Сезар, 1859-1927, французский художник и гравер. Эти люди высмеивали Гогена. Жак-Эмиль Бланш обращал внимание на его странное лицо, экстравагантную одежду и какой-то диковатый вид, а отец, уверял он, постоянно указывал ему эти признаки мании величия. «Друзья мои, да он же просто кудесник!» — восклицал Ильё. «Посмотрите на его руку, на его указательном пальце кольцо, настоящее произведение искусства. Мне просто дурно, когда я это вижу. Но разве при таком несуразном виде можно быть талантливым? И вдобавок он разговаривает сам с собой».